«Я хочу помочь», — сказал Илья. «Простите», — спросила Лис. «Я могу поклясться, что ты только что сказала, что хочешь помочь». Илья кивнула головой. «В настоящее время ваш мастер рискует своей жизнью и даже больше ради меня, человека, которого он только что встретил. Я собираюсь сделать все возможное, чтобы помочь ему, тем более что это поможет и мне», — она заметила растерянное выражение лица Лис. «Я хочу встретиться со своим братом. С твоей помощью я смогу сделать это сегодня вечером». Илья заставила берсеркера материализоваться позади нее и указала на него одной рукой, не сводя глаз с Лис. «Я не беззащитная маленькая девочка», — твердо сказала Илья. Лис ухмыльнулась, глядя на Илью. «Ну что ж, тогда посмотрим, сможем ли мы помочь тебе с твоими маленькими семейными проблемами». Она направилась в гостиную, где находилась Фран. Илья последовала за ней, а берсеркер вернулся в астральную форму. «Эй, Фран, а Гарри не оставил запасной коммуникатор?» — спросила она. Фран подняла голову, когда Лис вошла в дверь, и ее взгляд упал на Илью, которая последовала за ней в комнату. «Да, оставил. Он сделал достаточно для всех нас, себя и других частей себя. Поскольку Гарри здесь нет, а задействована только одна его часть, значит, у нас есть три запасных. А еще у нас есть запасные порт-ключи». Она оглядела Илью с ног до головы. «Для нее, я так понимаю». «Ага. Блин, почему Гарри вообще старается держать все в секрете? Если Илья с нами, то остаются только Сибир, Арчер, Лансер и их мастер. Ну и ложный Арчер, наверное, тоже. Полагаю, мы также должны помочь в этой странной истории с путешествующим во времени Арчера и самоубийством», — ответила Лис, сбив Илью с толку своими словами. Фран пожала плечами. «Не спрашивай, я просто делаю то, о чем просит Гарри, как и все остальные. Я думаю, что скоро он начнет действовать более активно, и нет причин сдерживаться, когда Гарри закончит с Ангромою. Как только это произойдет, мы займемся тем, что хочет сделать Арчер, а затем закончим дела. Я предвижу, что все произойдет очень быстро, возможно, в течение нескольких часов, ведь Гарри не так уж сложно найти людей с помощью этой его карты». Илья взяла кристалл, который протягивала ей Фран, и приложила к уху. Она чуть не выпрыгнула из кожи, почувствовав, как он прилип к уху, словно какое-то насекомое. Найдя глазами зеркало на стене, она увидела, что хрустальный наушник стал невидимым. Она подняла руку и потрогала ухо пальцем, обнаружив, что все еще может нащупать, даже если не видит его. Вскоре она оказалась в одном ряду с остальными, кто отправлялся в путь. Дуза притворялась Арчером, Тиран, Сибир, Тамама, Кастер, но не тем, кем была на самом деле, Лис, Лансер, но не тем, кем была на самом деле, Ассасин, Ассасином, но опять же не тем, кем была на самом деле, а Илья, Берсерком. Их разделили на три команды, и каждая получила свою цель. Лис и Тамама отправились за Базеттой Лансер, Дуза и Ассасин, за Риной и ее Арчером, а Тиран вместе с Ильей и Берсеркером, против Шира и Сибир. Ильи было интересно, как все дошло до такого. Многое изменилось с тех пор, как она встретилась с Гарри днем ранее, и она задавалась вопросом, насколько более странными станут вещи, прежде чем эта война закончится. Она также не могла не задаваться вопросом, что происходит с Гарри в данный момент. Гарри очень старался, правда, старался, но не мог удержаться от того, чтобы хотя бы несколько раз тихонько пропеть под нос «Энты идут на Изенгард». Как только ему это удалось, он разразился приступом смеха, и его крылья затрепетали, когда он парил в воздухе, наблюдая за тем, что происходит. Ограничивающие поля вокруг замка Эйнцбернов были очень сложными и невероятно прочными. Они выдерживали прямое попадание практически всего, что могли запустить в них современные маги, за исключением истинной магии и разрушительной силы, на которую были способны некоторые волшебники. Гарри не пытался сломать их с помощью магии, по крайней мере, напрямую. На немагов поля действовали совсем по-другому. Они перенаправляли их различными способами. Они сбивали их с толку, запугивали, устрашали, заставляли и контролировали так, что они даже не приближались к замку. Инты, Гарри и все остальные существа, на создание которых он потратил последний день, не были обычными людьми. Они, по сути, были марионетками с единственной директивой, когда он не управлял ими напрямую. Теперь здесь были десятки увеличенных, улучшенных волков благодаря разумному использованию Гарри сверхмощных заклинаний умножения. Были и деревья, которые Гарри срубил для земляных големов и заколдовал, чтобы они двигались, Как люди, у них была очень конкретная задача. Были там и големы огня и ветра. Первые выглядели как человекоподобные огненные столбы, а вторых было очень трудно не заметить и повредить. Гарри, конечно, кое-что сделал с этим досадным идентификационным ограничивающим полем. Даже если бы он скрыл свою ауру с помощью татуировок на спине, скрыл бы себя визуально и для всех органов чувств, он бы все равно активировал поле. Однако оно зарегистрирует не Гарри Поттера, а кого-то. Как только люди увидят, что все его творения – это куклы и вещи, сделанные им самим, они начнут искать того, кто вызвал ограничивающее поле. Поскольку он не знал, как долго продлится его отвлекающий маневр и как долго он будет находиться в замке, Гарри придумал решение. Он разобрал на части 4 убитых волков и сделал из них человека. Он придал мышцам нужную форму, зачаровал их и прикрепил на место. На кровь наложил консервирующие чары, чтобы она не свертывалась. Превратил мех в волосы, а шкуры – в кожу. Это была та часть его плана, которая заняла больше всего времени. Он превратил еще несколько волчьих шкур в плащ и одежду для симулякра, чтобы тот выглядел так, будто это действительно человек, и потратил добрых полчаса на чары, которые должны были управлять этим творением. Он даже использовал чары, чтобы изменить свой голос и магически записать несколько фраз, прежде чем вставить их в симулякр, чтобы сделать его еще более правдоподобным. Если Гарри проберется на территорию в то же время, что и замаскированная фигура, то они, надеюсь, поверят, что симулякр – настоящий нарушитель, а не его очередное творение. Симулякр будет кровоточить, и Гарри надеялся, что чары, которые он наложил на него, заставят его реалистично реагировать на полученные раны. Анимация вещей – это то, что Гарри умел делать довольно хорошо, но не знал, насколько. Момент, когда все творения Гарри прорвались сквозь строй деревьев, Гарри запомнит надолго. Его усиленные глаза уловили шок на лицах гомункулов, когда они увидели, как деревья, волки-переростки и огненные духи прорываются через край леса и устремляются в их сторону. Однако запоминание этого образа не помешало Гарри пригнуться к земле и пройти через поля, когда он увидел, что его симулякр собирается сделать шаг вперед. Оказавшись на другой стороне, он тут же набрал высоту и приземлился на крышу. Гарри наблюдал, как его творения начали атаку в полном составе. Огненные големы, как бы ни были они темпераментны, атаковали все, что попадалось им на глаза, как только они достигали места, куда им было приказано отправиться. Главным недостатком огненных големов было то, что они были огненными и очень непостоянными. Их также можно считать самыми умными из 4 элементальных големов, которых мог создать Гарри. Земляные големы были крепкими, но ничего не делали, если им не было дано указание. Водяные големы были просто странными, и Гарри не часто использовал их, считая довольно бесполезными. Воздушных было сложнее всего создать, но и сложнее всего избавиться, а огненные големы были просто яростью, которой придавали форму. Видя, как гомункулы наступают из замка в сторону его творений, Гарри сохранил невидимость, сделал себя неосязаемым, включил рунный массив, стирающий его ауру, включил 2 других массива, которые заглушали его и стирали его запах, а затем направился вниз по внешней стене замка. Достигнув открытого дверного проема, он перевернулся и вошел внутрь здания. Тогда Гарри понял, что не знает, куда идти. Это место было довольно большим, и у него было 2 цели. Одной целью была библиотека, мастерская или любое другое место, где он мог бы найти информацию о гомункулах. Другая цель – Югштахайт фон Эйнсберн. Он надеялся узнать, как было изменено тело Ильи, чтобы она стала такой, какая есть. Возможно, где-то среди исследований он сможет найти способ отменить то, что было сделано, и вернуть ей полноценную жизнь. Конечно, раз уж гомункула, технически, можно назвать духом природы, созданным человеком, то срок ее жизни мог бы сравняться со сроком жизни самой планеты. Что касается второй цели, то у него было 2 причины. Первая – это Илья и то, как с ней обращались. Гарри, может, и не сильно волновало, как ее воспитывали, без особой любви и прочего, но тот факт, что ее создали как оружие, чтобы просто выбросить, когда она выполнит свое предназначение, не давал покоя. Вторая причина заключалась в том, что ей указали на Шира, приказав убить его только потому, что он был усыновлен Кирицугу Эмией, а отношения убийцы магов с Эйнсбернами были и так подпорчены. Гарри тихонько хмыкнул, сидя на потолке прихожей Эйнсбернов. Что ж, подумал он. Чем быстрее я что-нибудь найду, тем быстрее смогу выбраться отсюда и вернуться к войне за Грааль. Шира и Сейбер впереди тебя, идут в твоем направлении, прозвучал голос в ухе Ильи. Она оглянулась на улицу, но упомянутые двое еще не появились. Позади нее в астральной форме находился берсеркер, а сбоку – тиран в своей поддельной личине Сейбер. Если бы она была честна с собой, то Илья сказала бы, что тиран пугала ее гораздо больше, чем мысль о том, что берсеркер – ее враг. И она была рада, что ей не придется сражаться с тем, кем бы тиран ни была на самом деле. Илья снова посмотрела в дальний конец улицы и встала посреди дороги. Она подождала несколько минут, пока не появились Шира и Сейбер. Прежде чем заговорить, Илья окинула их всех расчетливым взглядом. На Шира была обычная одежда, не слишком надежная, даже если бы она была усилена до предела, но, возможно, он был уверен в своей способности уклоняться. Оружия в руках у него не было, а ей говорили, что он бесполезен в обычной магии, поэтому она посмотрела на его походку. Он шел легко, без признаков каких-либо травм. Его руки были слегка вытянуты в стороны, а ладони открыты, не сжаты в кулаки или что-то в этом роде. Выражение его лица было открытым и дружелюбным, в янтарных глазах горела теплота. Сейбер, напротив, была настроена воинственно. Ее одежда состояла из синего платья, местами усиленного броней, и огромных перчаток. Она держала оружие перед собой двумя руками, хотя оно и было невидимым. Сейбер была более наблюдательной из них и первой заметила Илью и тиран, стоявших посреди улицы впереди них. Она переместилась, чтобы оказаться перед своим мастером и встать между ним и любой потенциальной опасностью, которая могла быть направлена в их сторону. «Здравствуй, Ани-Чаан», – пропела Илья, обращаясь к ним. Возможно, в окружении Гарри и его слуг она и перестала быть ребенком. Он относился к ней как к взрослой с момента их знакомства, невзирая на внешность, но Шира, нет, он еще даже не познакомился с ней, в конце концов. «Это твоя Сейбер?» – милым голосом спросила она. «Как думаешь, сможет ли она противостоять моей слуге? Она выглядит немного хрупкой, будто любой мог бы разорвать ее на две части без особого труда, даже такой, как Синдзимата. Ладно, это преувеличение, Синдзимата не смог бы сделать ничего, кроме как жалобно скулить или приставать к ней. В любом случае, Сейбер никак не отреагировала, только сузила глаза, а Шира моргнул, глядя на молодую девушку, стоявшую напротив них. Он узнал рыцаря, стоявшего рядом с ней. Они с Сейбер уже сталкивались с ним раньше, но девочки рядом не было. Шира не знал, что сказать. Это была война за Святой Грааль, и он ожидал, что участники будут старше. Конечно, они с Рин были не совсем взрослыми, поскольку им было по 17, а Гарри – 14, но Гарри, похоже, никогда не подчинялся правилам, но все же 11-летняя девочка в качестве мастера, было ли это нормально или просто пятая война была странной. Айнцберн, Сейбер сразу же узнала гомункула. Шира моргнул, узнав одно из имен, которые ему назвали Рин и Гарри. Он оглянулся на девочку, понимая, что она должна быть представителем Айнцбернов в этой войне. «Да, это я, Сейберчан, а теперь я очень, очень хочу поговорить с моим дорогим братом, поэтому попрошу тебя не мешать», Илья широко улыбнулась. «Берсеркер!» — крикнула она. Гигант появился рядом с ней, и Илья злобно посмотрела на Сейбер. Все, что она узнала, вполне могло быть ложью, которой ее кормила ее же предполагаемая семья, но это был хороший способ выплеснуть негативные эмоции. «Сейбер, в твоем распоряжении», когда гигант бросился вперед, Илья повернулась к Шира. «А теперь, дорогой брат, давай поболтаем, а?» Медуза и Ассасин легко добрались до своих целей. Похоже, Арчер вел своего мастера по крышам. Это был хороший способ быстро добраться до места, но их легко было заметить. Арчер видел их, но они уже знали, что он в курсе того, что они затеяли и кем были. Медуза выпустила стрелу из лука, нацеленную на Рин. Арчер с легкостью отбил ее, как и следовало ожидать, ведь ничего особенного в этом выстреле не было. Рин, заметив происходящее, отступила от двух слуг, поступив разумно. Она прекрасно понимала, что обычный человек не может сравниться со слугой. Может быть, она и смогла бы справиться с каким-то другим слугой, но это были бы особые обстоятельства. Когда Арчер приготовился сразиться с Медузой, которая выдавала себя за Арчера, Арин пыталась ей помочь, Ассасин подкралась к ним сзади. В обычной ситуации, а все ее инстинкты подсказывали ей именно это, Ассасин просто вызвала бы туман и убила Рин, но это бы противоречило указаниям Гарри, и она должна была им следовать. Гарри был добр к ней. Как ассасин относилась к Гарри, сейчас было неясно. Она была простым человеком, который на насилие отвечал насилием, а на доброту – добротой. Гарри проявил к ней доброту, превосходящую все, что она когда-либо испытывала при жизни, не то чтобы это было сложно, но это означало, что ассасин отдала Гарри свою преданность. Она все еще не знала, что думать обо всех женщинах, которые окружали его. Возможно, одна из них могла бы стать ее матерью, но к Тамама у нее уже сформировалась неприязнь. То, как лисица пыталась привлечь внимание Гарри, слишком напоминало ей то, как в свое время проститутки выставляли себя на показ, и она терпеть не могла, когда ей об этом напоминали. Она вновь обратила свой взор на поединок перед ней, завязавшийся между Арчером и Медузой. Первый действовал немного механически, а вторая была легкой и гибкой. Она искала возможность покалечить или ранить Рин, ведь ей было сказано не убивать, и это было лучшее, на что она могла надеяться. Мне кажется, или дом Гарри превращается в своеобразное пристанище для влиятельных людей, спросила Базетту своего слуги. Лансер фыркнул. Я даже не собираюсь пытаться выяснить, откуда у него слуги, оставшиеся еще со времен другой войны за Грааль. Благодаря информации, которую он нам дает, я точно знаю, сколько праны требуется для таких вещей. Я бы с удовольствием померился силами с некоторыми из них, может быть, даже с берсеркером, который появился вчера, но я не настолько глуп, чтобы затевать что-то в этом доме. Базетт кивнула головой, глядя на свою руку. Да, я чертовски благодарна за то, что у меня снова две рабочие руки. Она посмотрела на командное заклинание на тылу искусственной руки, которую сделал для нее Гарри. И также очень рада, что ты вернулся, добавила она. Лансер усмехнулся. Я понимаю, о чем ты. Ты гораздо лучший мастер, чем этот фальшивый священник. Ухмылка Лансера немного померкла, когда он вспомнил, как в последний раз был в этой церкви. Этот парень чертовски страшный. Знаешь, я столько раз его колол, что удивляюсь, как Гарри не превратился в швейцарский сыр. Базетт открыла рот, чтобы что-то ответить Лансеру, но тот встал в боевую стойку с копьем в руках. «У нас гости», — сказал он, глядя на дальний конец дороги. Базетт подняла глаза и посмотрела на то, что увидел Лансер. По дороге к ним приближались две фигуры. Один из них был стариком с бородой, которую он, вероятно, мог бы заправить в пояс. На нем был старый, поношенный коричневый плащ, а в одной руке он держал посох, на который опирался. Другая фигура была женской, с резкими, угловатыми чертами лица. На ней была какая-то броня, состоящая из звериной шкуры, похожей на змеиную кожу, усиленная какими-то металлическими пластинами, а сверху то тут, то там были наложены настоящие куски брони. В руках она держала копье с длинным, узким и зазубренным наконечником, выглядевшее невероятно опасным. «Ей, Лансер», — сказала Базетт, а затем кивнула в сторону двоих, которые направлялись к ним. «Думаю, мы нашли, с кем тебе сразиться». Единственным ответом Лансера была дикая ухмылка, растянувшаяся на его лице. Он бросился вперед, не подозревая, что по всему городу Фуюки в это же время разыгрываются похожие сцены. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирекцпс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riad/fits11688158158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/riad/fits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 69. Бой. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Тяжелый удар был отклонен в сторону невидимым клинком, но каменная плита, которая отлетела, все же нанесла большой урон. От каждого взмаха оружия берсеркера по воздуху пробегала рябь, пробивавшая борозды в земле и стенах вокруг сражающихся. Сибир никогда еще не была так благодарна за свой навык всплеска праны. Без него она была бы такой же, а может, даже еще более хрупкой, чем ее мастер. Тем не менее, бой с этой горой мускулов съедала запасы праны, и она не сомневалась, что гомункул Эйнсберн сможет снабжать своего слугу праной гораздо дольше и в гораздо больших количествах, чем Шира. Однако берсеркер, похоже, просто не давал ей покоя. Ни вражеский мастер, ни фальшивая Сейбер не двигались, чтобы атаковать ее. Вместо этого гомункул, казалось, хотела поговорить с Шира. Фальшивая Сейбер стояла у нее за плечом, но смотрела в ту сторону, где проходила ее схватка с берсерком. Судя по тому, как беспокойно вела себя фальшивая Сейбер, в их схватке скоро может появиться третий участник. Сейбер не думала, что справится с этим. Она едва-едва успевала за своим нынешним противником и сомневалась, что схватка втроем сделает что-то лучше. Не говоря уже о том, что ей никак не удавалось нанести берсеркеру хоть какой-то урон. Даже когда ее клинок соприкасался с его кожей, берсеркер даже не дергался, как будто она пыталась вскрыть бетонную плиту не более чем перочинным ножом. Земля становилась все более неровной, пока она отбивалась от ударов и пыталась ответить. Она понимала, что оставаться на одном месте слишком долго – плохая идея, в конце концов она споткнется обо что-нибудь и даст берсеркеру возможность убить ее. Она бросила взгляд на место, где ее мастер разговаривал с представителем Айнцбернов. Выражение лица Шира было нерадостным, но Сейбер не знала, что именно сказала девочка, чтобы вызвать что-то подобное. В данный момент фальшивая Сейбер представлял собой большую проблему. Он становился все более нервный, и она знала, что это лишь вопрос времени, когда та что-то сделает. Рев вернул внимание Сейбер к схватке с берсеркером. Зеленоглазая спросила себя, что за люди становятся берсеркером. Предполагалось, что это слабые воли люди, которые обменивают свой рассудок на огромную силу, но и этот, и берсеркер из предыдущей войны были далеко не такими уж и сильными. Она взмахнула клинком, но не в сторону берсеркера, а на большую каменную плиту, которую он держал в качестве оружия. Она отбила ее в сторону, почувствовав, как тяжелое оружие ударилось о землю рядом с ней, сделав ее ногу еще более неустойчивой. Она попыталась с помощью силы оттеснить берсерка немного назад, чтобы дать себе пространство для сражения, но он был неподвижен, как гора. Вместо этого она сделала несколько маленьких шагов назад, чтобы больше не стоять на разрушенной земле. Берсеркер последовал за ней и продолжил агрессивную атаку. Если на что и можно было рассчитывать в берсерке, так это на его неумолимую, бездумную форму атаки. В движениях не было никакого мастерства, только инстинкт и ярость, что не способствовало сражению с опытным противником. Илья знала, что в нескольких метрах от нее идет бой, но ее внимание было сосредоточено не на этом. Она заметила, как тиран стала беспокойной, так как не желала ничего другого, кроме как вступить в бой и начать сражаться. Илья уже поняла, что тиран обожает сражения. Она смотрела на мальчика, который был ее братом, приемным сыном ее отца, и не находила в нем ничего особенного. О, она могла признать, что он выглядел хорошо сложенным и, как минимум, не был уродливым. Нет, если уж на то пошло, он был вполне симпатичным. Просто у Ильи в голове было раздвоенное представление о том, каким должен быть Шира, а он не соответствовал ни одному из них. С одной стороны, она считала, что отец взял Шира к себе, потому что тот был магическим вундеркиндом или что-то в этом роде. Она считала, что Кирицугу бросил ее, потому что она была недостаточно хороша, и что, усыновив его, Шира, очевидно, получит то, чего ей не хватает. С другой стороны, это могла быть и жалость. Другой, противоречивый образ Шира в ее сознании был абсолютно бесполезным ничтожеством. Тот, кто может быть раздавлен под каблуком даже самого неопытного и слабого мага. С таким Шира Ильи было бы гораздо легче почувствовать свое превосходство, ведь Кирицугу действительно должен был остаться рядом с ней, а не бросать ради кого-то другого. Этот Шира не был образцом таланта, мастерства и силы, но и не был ничтожеством. Он был твердым средничком. Учитывая то, что она теперь узнала о причинах поступка отца, она не знала, что чувствовать по отношению к брату. Тень Кирицугу просила ее не вымещать на нем свое недовольство и понять, что бремя Кирицугу – не бремя его сына. Она понимала это, но было бы так просто стереть из памяти болезненное напоминание о том, что она потеряла и чего у нее больше никогда не будет. «Брат?» – спросил Шира, застигнутый врасплох тем, как она его назвала. «Конечно. Разве ты не знал, мой отец, Кирицугу Эмия, мать, Айрис Вильфон Эйнцберн, поскольку тебя усыновил Кирицугу, ты мой брат, не так ли?» – милым голосом спросила Илья. Признаться, наблюдать за растерянностью и удивлением на лице Шира было очень приятно. «Папа никогда мне не говорил», – туманно ответил Шира. Почему отец не рассказывал? Ты упоминала о матери, Айрисвиль, где она? Почему вы не жили вместе с моим отцом? Спросил он. Моя мать была малым граалем прошлой войны, как и я в этой. Она не пережила конец последней, и я осталась совсем одна, ответила Илья. Знаешь ли ты, как я возненавидела человека, который, как я думала, бросил меня? Знаешь ли ты, как я ненавидела мальчика, которого он взял к себе, когда у него уже была дочь? Шира был ошеломлен тем, что сказала Илья, но все же ему удалось найти, что сказать. Отец не стал бы бросать кого-то. Должно быть, это какая-то ошибка. Отец не был таким плохим родителем. Шира знал, что Кирицугу никогда в жизни не умел готовить и иногда пропадал в поездках, но это было все, что Шира знал. Тайга не в счет. Нет, теперь я знаю, что мне лгали. Дед хотел сделать из меня оружие, хотел, чтобы я была его драгоценным инструментом, и кормил меня ложью, сказала ему Илья. Все, что я знала в детстве, это замок Эйнцберн и немного земель вокруг него, так что вся моя информация исходила от деда. Черты лица Ильи представляли собой маску, на которой не было ни малейшего намека на эмоции, но при ближайшем рассмотрении можно было заметить печаль в ее глазах. Сначала я знала только то, что Кирицугу Эмия, мой отец, не вернулся ко мне, а потом я увидела фотографии отца с другим ребенком, мальчиком с рыжими волосами и янтарными глазами, тобой. Что мне было думать? У меня не было семьи, не было никого. Моя мать умерла, а отец, судя по всему, довольствовался тем, что играл в семью с сиротой и принцессой Якудза. Отец иногда отправлялся в путешествие. Я не знаю, куда он ездил, только то, что это было за пределами страны, и каждый раз, когда возвращался, он казался еще более несчастным, чем в прошлый раз. Может, он пытался вернуть тебя, а может, он просто не мог ничего с этим поделать, ответил Шира. Теперь я это знаю, почти крикнула Илья, а тогда не знала. Посмотри на меня, сколько мне, по-твоему, лет? 11, наверное. Ну, поздравляю, я старше тебя. Ты знаешь, что мне осталось жить всего полгода-год. Когда я приехала в эту страну, когда я решила, что хочу участвовать в войне за Святой Грааль, я хотела получить ответы и, если получится, отомстить. Через мгновение Илья успокоилась. Я отправилась к тебе домой, это было первое, что я сделала, когда приехала сюда, но тебя там не было. Я планировала найти тебя, убить, но все вышло иначе. Я нашла того, кто мог дать мне ответы, но это были не те ответы, которых я ожидала, не те, которые, как мне казалось, были правдой. Гарри, под нос пробормотал себе Шира, а ее глаза слегка расширились. Что? Спросила Илья. Гарри, ты, должно быть, знакома с Гарри. Он единственный человек, которого я знаю, у которого, кажется, всегда есть ответы, у которого, кажется, всегда есть решение, которое всегда помогает, когда мне это нужно. Даже если он еще не знает об этом, я знаю, что Гарри, так или иначе, узнает, пояснил Шира. Это была правда. Гарри не был всемогущим, но он был единственным человеком, которого Шира знал лично и который был близок к этому. Будь то инстинкт, личные убеждения или что-то еще, Шира знал, что Гарри всегда узнает о чем-то, если действительно захочет это узнать. Честно говоря, это было немного пугающе. Сочетание силы Гарри с его скоростью, мастерством и широким спектром способностей, а также информация, которую он, казалось, мог вытащить из ниоткуда, все это очень пугало. Он мог бы хорошо поладить с бледным длинноволосым мальчиком, но Шира знал, что под дружелюбным отношением Гарри таится нечто, что ему не понравится. «Да», — ответила Илья, так как не видела причин скрывать. «Гарри Поттер был тем, кто снабдил меня информацией. В отличие от того, что передал мне дед или что я могла собрать самостоятельно за короткое время, эта информация была настолько полной и достоверной, насколько я вообще могла пожелать». Илья сделала паузу, не обратила внимания на лязг оружия, донесшийся от их слуг, и продолжила. «Однако это все равно ставит меня перед дилеммой. Я была в гневе, ярости. Я и сейчас в ярости, но теперь у меня отняли мою цель, и мне нужно как-то выплеснуть эмоции. И что же ты собираешься делать?» Шира перевела взгляд на Сибир, которая все еще держалась на ногах, но ей было сложно с берсерком. Затем его взгляд переключился на закованного в броню рыцаря за плечом Ильи, с которым Шира и Сибир уже сталкивались раньше. «Честно, не знаю. Я хочу что-то разрушить, кого-то убить, но у меня нет доступных целей», — ответила Илья. «Я гомункул, созданное человеком продолжение природы. Я не человек, несмотря на то, что родилась, а не была создана, и мне суждено прожить не более года. Что же делать человеку, у которого отняли его цель, его желание? Найти новую цель, найти то, чем ты хочешь заниматься всю жизнь», — ответил Шира. Илья подняла бровь. «И что же я должна делать? Какова твоя цель? Что заставляет тебя делать то, что ты делаешь? Почему ты сражаешься в войне за Грааль? Чего ты желаешь?» На лице Шира появилась самодовольная улыбка. «Ну, все всегда говорят мне, что это глупо и невозможно, но я действительно хочу стать героем справедливости», — выражение лица Ильи показало, что она не впечатлена. «Я хочу помогать людям», — Шира пожал плечами. «Чего бы это ни стоило, я хочу помогать людям, защищать их, спасать их». Шира зашаркал ботинком, глядя в пол, и нахмурился. «Однажды Гарри спросил меня, как я собираюсь это делать, и я не знал, что ему ответить. Тогда он навалил на меня учебники по медицине, заставил пройти курс первой помощи и показал мне несколько сайтов о врачах и тому подобном». Он фыркнул. «По-моему, совершенно очевидно, что Гарри не хочет, чтобы я занимался спасением людей, и чтобы меня убили. Тем не менее, я прочитал книги, прошел курсы, даже просмотрел сайты. Моя цель не изменилась. Я действительно хочу помогать людям в меру своих возможностей. Вопрос в том, как я могу это сделать». Шира снова посмотрел на Илью. «В мире так много чудовищ, тех, что носят человеческую плоть, и тех, что отбрасывают ее, показывая, какие они уродливые твари. Убить их, значит оказать миру услугу, и я готов взяться за это. Но я хочу большего. Я не хочу просто пробираться через озеро крови, чтобы моим наследием была только смерть. Это к чему-то приведет?» — спросила Илья. Шира слегка улыбнулся. «Я хочу стать врачом. С помощью клинков, магии и других средств я смогу убивать злых людей в этом мире, но как врач я смогу исцелять больных и раненых. Но я не буду делать что-то одно, я буду врачом, который бродит по миру, убивая плохих парней и исцеляя больных. Это звучит как благородное и самоотверженное желание, но в то же время это очень трудно», — спокойно ответила. «А что думают о твоей мечте другие люди, например, твои друзья?» Илья подумал о Сакуре, девушке, чей мир был построен и сосредоточен вокруг Шира. Может, она и не общалась с ней достаточно много или вообще не общалась, но ей рассказывали обо всех драмах между ней и ее сенпаем. «Гарри сказал, что если я решил выбрать этот курс, то это лучше, чем некоторые альтернативы, и он мне поможет. Он упоминал о создании устройства, которое будет перемещать меня между двумя точками, чтобы я мог возвращаться домой каждый день, и почему-то очень настаивал на этом». Шира почесал затылок, не понимая, как сильно болит голова у Гарри от попытки создать переменный порт-ключ, который будет работать на всей планете. «Тайга сказала, что гордится мной за то, что я придумал более зрелую мечту», — Шира слегка усмехнулся, подумав об этом. «А еще она разрыдалась при мысли о том, что меня долго не будет, и она не сможет есть у меня каждый день, как сейчас». Рин только пожала плечами, когда я сказал ей об этом, и ответила, что если я так хочу, то должен следовать своей мечтой. Я знаю, что она планирует стать студенткой часовой башни, так что она может понять мое желание заниматься тем, чем хочу. О том, как Рин издевалась над ним, попросив Гарри трансфигурировать одежду Шира в очень облегающий латексный костюм медсестры, который выглядел бы вполне нормально в порнофильме, не упоминалось. Не было бы и упоминания о том, что у Сакуры пошла кровь из носа и она упала в обморок, увидев это. «Когда Сакура узнала о том, что я хочу сделать, она сказала, что поддержит меня и надеется, что мне улыбнется удача». Улыбка Шира стала мягче. «Сакура очень заботливый человек и понимает желание помочь другим людям, она и так всегда старается позаботиться обо мне». Илья проглотила горечь, которая грозила обрушиться на нее. Она завидовала брату. У него были друзья, у него была мечта, которой он хотел заниматься, у него было будущее, у него был ее отец, у него было все, чего она могла пожелать. Гарри вполне мог найти решение ее проблем, но не было никакой гарантии, что он это сделает, и она сомневалась, что когда-нибудь будет выглядеть старше, чем сейчас. Не так уж много заведений согласились бы принять на работу человека, выглядящего на 11 лет, что еще больше подпортило бы все планы, которые у нее могли быть или не быть. Прежде чем она успела заговорить, терпению тиран пришел конец. «К черту все это, я хочу поучаствовать», сказала она и бросилась в бой между Сейбер и Берсеркером. И Шира, и Илья были ошеломлены этим и несколько мгновений синхронно моргали, прежде чем посмотреть друг на друга. «Неужели она может вот так просто бросить все и кинуться в бой?» – спросил Шира, не ожидая, что тот, кого он считал телохранителем Ильи, вот так просто оставит ее. «Я ее не контролирую, а она просто помешана на драках», – пробормотал Илья себе под нос, не сводя глаз с развивающейся схватки между двумя слугами и частичкой Гарри. Кланг, бум. Лансер широко ухмыльнулся. Именно такой схватки он жаждал. Жаль, что Базетт уже выбыла из боя, потеряв сознание от взрыва, но ни один из его противников, похоже, не собирался добивать ее, пока она без сознания. Лансер не был идиотом, он знал, кто эти двое. Тот, кто танцевал над полями трупов, истреблял армии и возглавлял людей, мог видеть, как двигаются эти двое, и как это знакомо. Он не знал, почему двое слуг Гарри хотят сразиться с ними, но не собирался упускать возможность насладиться боем. В самом деле, драться с кем-то, не нанося смертельных ударов, было гораздо сложнее, и это делало поединок еще лучше. Лансеру пришлось признать, что эти двое были более чем достойной командой. Та, что была с копьем, держала его ближе к себе, а Кастер выпускала залпы огненных шаров, сосульки и призывала молнии. Лансер отбил копье противника в сторону, одновременно уклоняясь назад, чтобы избежать ледяного метеорита. Когда его противница вновь устремилась к нему, ее зазубренное оружие было нацелено ему в торс, и на его лице заиграла дикая ухмылка. Он отклонился в сторону и вонзил копье в бедро женщины, намереваясь нанести удар, лишающий ее подвижности. Ей удалось избежать его, хотя и не полностью. Вдоль ноги открылся неглубокий порез, из которого шла кровь, небольшая рана и ничего больше. Лансер поморщился, но больше никак не отреагировал на свой промах. Он начал уворачиваться от нескольких десятков каменных копий, пущенных в него Кастер. Неглубокий порез не сильно мешал Лис, и она сражалась изо всех сил. В отличие от Лансера, который был опытным бойцом, боевой опыт Лис ограничивался тем, что она приобрела после своего призыва 2 года назад, как и опыт Фран. И Лис, и Фран знали, что они далеко не самые сильные слуги, их показатели просто не соответствовали действительности. Но что они могли сделать, так это научиться использовать то, что у них есть, по максимуму. Боевые навыки, которыми они обладали, когда впервые предстали перед Гарри, были в лучшем случае ничтожны, им не хватало таланта героев прошлого. С тех пор они регулярно проводили спарринги с Гарри, Альтруш Арквейт и другими. Они стали сильнее, но не в плане физической силы, а в плане мастерства. Раньше им доставалось от всех, кроме Гарри, и до сих пор достается, но теперь они могли хотя бы продержаться подольше. Они оба видели, как их мастер спарринговал с кем-то, кто настолько превосходил его по силе, что это было даже не смешно, и видели, как он вставал и пытался снова, и снова, и снова. Поэтому они тоже с головой ушли в тренировки, привыкая к предпочитаемому оружию. В конце концов, какими бы они были слугами, если бы позволяли своему мастеру делать всю работу, Лис все лучше владела своим копьем, осваивала приемы и трюки на ходу. Двуглавое острие копья позволяло Лис делать то, чего не могло обычное копье. Оно давало ей более широкий диапазон атаки, а его конструкция позволяла наносить удары с гораздо большим эффектом, чем копьем с одним острием. Она также редко использовала свое дыхание. Оно было смертельным у всех драконов, даже у Лис, которая была полукровкой. Особое дыхание Лис было довольно слабым, но все же полезным. Она использовала ультразвуковые волны вместо традиционных вещей вроде огня. Преимущество заключалось в том, что оно не причиняло лишнего вреда. И все же, несмотря на то, что за последние 2 года она приобрела большой опыт, Лансер был на другом уровне. Если бы не Тамама, которая постоянно атаковала его магией во всех формах, она бы наверняка потерпела поражение. А так она едва поспевала за ним, не в силах совладать с тем мастерством, которое использовалось против нее. Он был быстрее ее, это она могла смело признать, но затрудняло бой не то, как быстро он наносил удары, как быстро отвечал на ее выпады и даже не его сила. Нет, самая большая проблема, которую она обнаружила, столкнувшись с ним, заключалась в маленьких хитростях, которые он мог проделывать со своим оружием. Ловкий поворот, стремительный удар, быстрый выпад, немного причудливой работы ног, удар сбоку, выпад и поворот, Все это происходило так быстро, что у Лис слегка кружилась голова. Каждым движением он направлял оружие, заставляя ее спотыкаться о собственные ноги, задевать оружием бок или бедро или уклоняться в определенном направлении. Она решила сменить тактику и низко пригнулась, направила копье вверх и выпрямила ноги, наклонившись вперед, чтобы нанести ранение в торс или плечи. Лансер отклонился в сторону, почти сделав сальто назад, одновременно уклоняясь от ее удара и еще одного ледяного метеорита, пронесшегося в воздухе над тем местом, где мгновение назад находилась его голова. Сделав сальто назад, Лансер отлетел от Лис, а затем сам бросился на нее. Серия атак последовала с невероятной скоростью, но Лис удалось избежать большинства из них, лишь три оставили следы, а две поцарапали ее броню. Огромная грозовая туча над их головами обрушила на голову Лансера поток молний. Удивительно, но ни одна из них даже близко не коснулась Лис. Все они были направлены на слугу в синей одежде. Несколько молний задели его, заставив содрогнуться, отчего еще больше молний вошли в контакт и еще больше усилили эффект. Увидев удобный момент, Лис бросилась вперед так быстро, как только могла. Она направила копье в центр туловища противника, нанеся ему не смертельную, но наверняка изнурительную рану. Лансеру, несмотря на то, что по его телу пробежало неизвестно сколько вольт, все же удалось отклониться в сторону так, что копье процарапало его броню, но лишь настолько, чтобы вгрызться в нее и нанести не более чем царапину. Лансер закончил пируэт и отступил в сторону, когда на то место, где он только что стоял, обрушился дождь каменных копий. Он вонзил копье в руки, плечи и бедра Лис, пытаясь вывести ее из строя, вывести из боя. Ему удалось нанести ей еще несколько скользящих ударов, но их было не так много. Пока Лис благодарила все божества, которые могли бы существовать, а могли бы и не существовать, за лишние 2 года спаррингов с мертвыми апостолами, и даже Гарри, который в данный момент просто поддерживал ее жизнь и целостность, Тамама была невероятно сосредоточена. События, произошедшие после ее вызова, были не такими, как ожидала лисица, совсем не такими. Да, она ждала мастера, но не задумывалась ни о его возрасте, ни о его поле, ни о чем-либо еще. Она ожидала, что будет единственным слугой своего мастера, тем, к кому он обращается, когда ему нужно что-то или кого-то взорвать. Но это было не то, что она получила. Конечно, у нее был мастер, конечно, был. Возможно, он был немного молод для тех физических упражнений, которые она задумала, но не слишком. К тому же он был мужчиной, что значительно облегчало задачу. Она была не единственной слугой своего мастера, теперь у него было еще 4. Четверо. О, это говорило о том, какой потрясающий у нее должен быть мастер, чтобы так легко содержать их всех, но это несколько сокращало время их общения один на один, хотя у всех остальных, похоже, были свои дела. Лис любила рисовать, Фран любила читать медицинские книги и журналы, чтобы быть в курсе того, что происходит в современном мире. Медуза, похоже, полюбила некоторые книги по истории и литературе в библиотеке Гарри за последние несколько дней. Только Ассасин, казалось, нечем было занять свое время, кроме как проводить его с Гарри. Можно сказать, что Ассасин и Тамама были постоянными спутниками Гарри. Когда Гарри решал поспать, что он делал каждый день из-за умственного напряжения, их обоих можно было часто найти свернувшимися калачиком по бокам от него. Именно Тамама первым заметила темные круги под глазами своего мастера и незаметно наложил на дверь его спальни ограничивающее поле, чтобы его сон не прервали. Именно Тамама заметила, что у Гарри больше нет тени, но промолчала, так как не знала, что это может значить. Тамама слышала, как Гарри бормочет во сне слова, не имеющие для нее смысла, но заставляющие ее вздрагивать от беспокойства и тревоги. Тамама, конечно, хотела бы лечь в постель с мастером, она это ясно давала понять, как только могла, но она также хотела быть хорошей женой. А Гарри был лучшей женой, чем она. Благодаря ему и девушке Сакуре, еда, приготовленная в этом доме, была попросту на другом уровне. Гарри также был довольно хозяйственным, всегда убирал за всеми, если они оставляли что-то валяться. Боже, Гарри можно было одеть в фартук, и, учитывая его женственную внешность, можно было бы простить, если бы кто-то посчитал его домохозяйкой. Кроме того, Тамама не могла не признать, что в ее голове рождаются грязные фантазии, в которых Гарри предстает в наряде горничной или, скорее, снимает его. Она хотела заслужить право стать женой. Она хотела с гордостью сказать, что является женой Гарри и заслужила это право. Она хотела иметь возможность сказать, что может приготовить такой пир, что у ее мужа слюнки потекут, что может поддерживать чистоту в доме, что может взорвать надоедливых маленьких засранцев, когда они встают у него на пути. Так что она заслужит право стать женой Гарри. Да, заслужит. Она не собиралась прекращать попытки завлечь Гарри. О, нет, нет, нет. Она будет продолжать в том же духе, показывать ему, что свободна и готова отдаться ему полностью. Ей удастся вырвать контроль над кухней у него и у той фиолетово-волосой девушки, которая, к счастью, воспринимала Гарри только как брата, и она приготовит для него восхитительный пир, что он будет просить о добавке. Но сначала она выполнит приказ своего мастера и уничтожит все, что ему угрожает. Она знала, что ее мастер вынослив, что он выжил после того, как его убил этот мальчик в синем, а также знала, что сейчас он не представляет собой угрозы, но она позаботится о нем, если сможет. Прошло еще несколько дней, может быть, даже всего один, и Гарри закончил бы работу по освобождению Грааля от злого духа. И тогда они смогут уничтожить всех врагов Гарри, утопить их в крови, заставить их пожалеть о том, чтобы они вообще никогда не пытались напасть на Гарри. Она была рада, что Гарри стал ее мастером. Кроме того, что он прекрасно ладил с ней, у него было так много праны, что она могла творить заклинание за заклинанием, не рискуя исчерпать ее запас. Это было большим благом для лисицы, ведь она специализировалась на больших и мощных атаках. Сузив глаза, она вызвала еще одну порцию молнии и одновременно несколько огненных и ледяных метеоритов. К сожалению, Лансер выжил, но выглядел он уже изрядно потрепанным, да и несколько порезов на его теле не помешали. На его коже было несколько ожогов, он лишился брови и части волос, а на левом плече и руке, сильно пострадавших от удара молнии, были повреждения. Лис также нанесла несколько ударов копьем, и на правом боку Лансера, чуть ниже грудины, открылась небольшая рана, помимо многочисленных мелких царапин и ссадин. Однако Лис не избежала наказания, как и Тамама. У Лис было несколько мелких царапин и потертостей на броне, за которые она потом очень благодарила Гарри, но основные повреждения состояли из глубокой раны на животе, еще одной, протянувшейся от левого запястья до локтя, и удара, оставившего сильный синяк на правом плече. Только благодаря постоянному обстрелу заклинаниями Тамама она не получила больше повреждений. Сама Тамама отделалась легкими ожогами и несколькими синяками. Лансер продемонстрировал свое мастерство в обращении с рунами, когда ему удалось удержать Лис, держась одной рукой за Гейболк, в то время как он прочертил в воздухе несколько рун, превратившихся в некое подобие огненной атаки, которая с ревом устремилась к ней, застав врасплох. Лиса успокоительно вздохнула и сосредоточилась, и крепко сжала в руке посох. И она, и Лис находились под иллюзией, причем ее иллюзия представляла собой старого бородатого мужчину, а значит, они не могли выдать себя. Если Лансер узнает, кто они такие, то это приведет его к Гарри, а это может привести к катастрофе. Это длится целую вечность, мысленно проворчал Гарри. Он метался по всему замку Айнцбернов, только чтобы вспомнить, что его повязка на глазах была заколдована, чтобы смотреть сквозь вещи. Как только он вспомнил об этом, отыскать все книги в замке оказалось до глупости просто. Правда, библиотека была очень слабо защищена, по сравнению со всем остальным зданием, но на верхних этажах было несколько мини-библиотек, которые охранялись так тщательно, что Гарри не мог не восхититься тем, сколько труда, должно быть, было вложено в эти защитные заклинания. Незаметно и молча Гарри уселся перед найденными книжными полками и стал методично дублировать каждый фолиант и складывать их в волшебный мешочек, один за другим, книга за книгой, полка за полкой. Это было умопомрачительно скучно и, честно говоря, надоедало. Гарри уже проверил и обнаружил, что Юбштахайт фон Эйнцберна нет дома, так что, похоже, семья Эйнцберн останется с главой, по крайней мере пока. Гарри перевел взгляд на следующую книгу, которую он дублировал, и задумался о причинах своего поступка. Илья, она была невиновна во всем этом, ее родители либо мертвы, либо не способны быть рядом, остальные члены ее семьи лгали и лепили из нее свое идеальное маленькое оружие. Его тошнило от этого. Для Гарри семья была важнее всего на свете, и он никогда не забудет людей, которые спасли его в прошлой жизни. Зилвеч был причудливым и проказливым дедушкой, Вейвер был умным и иногда ворчливым дядей, Эвриала была еще одной проказницей и веселой сестрой, Сфина была ответственной и здравомыслящей. Эти пять человек были теми, ради кого Гарри готов на все. Его ближайшие друзья, Альтруш, Арквейт и так далее, были на очень близком втором месте, но все равно на втором. Другое дело, если бы Илья была просто девчонкой, которую они подобрали, может быть, если бы ее бросили или что-то в этом роде. Если бы это было так, Гарри не волновался бы так сильно, как сейчас, но это было не так. Илья была Айнцберн, так что Айнцберны должны были позаботиться о ней, но они этого не сделали. Гарри прогнал эти мысли из головы, ему нужно было сосредоточиться на том, что он действительно делал. Быстрое сканирование на наличие душ показало, что поблизости никого нет. Активировав способность повязки смотреть сквозь предметы, Гарри определил, где кто находится. Его отвлекающий маневр оправдал себя. Замысел был не в том, чтобы уничтожить всех членов семьи, а в том, чтобы на время отвлечь их внимание от других мест, так что его творения оказались не такими уж смертоносными. Было несколько жертв, но не так уж много. Боевые гомункулы Айнцбернов должны были представлять угрозу для исполнителей часовой башни, если уж вспомнить об этом. В данный момент большинство гомункулов находились на территории, расчищая то, что осталось от творений Гарри. А тот ухмыльнулся про себя, заметив, как два человека, ни один из которых не был гомункулом, пытаются изучить маленькую армию. Похоже, они были весьма разочарованы тем, что им удалось обнаружить. Так как чары в корне отличались от магии, магам мало что удалось бы почерпнуть из заклинания и творений Гарри. Гарри посмотрел на полку перед собой, дублируя очередную книгу и убирая ее в мешочек. Заклинание дублирования было несложным, и Гарри справлялся с книгами со скоростью примерно одна книга в полторы секунды. Это означало, что в час он проходил более 2000 книг. Учитывая, что в замке было около 5000 книг, которые Гарри намеревался, КХМ, приобрести, находясь здесь, он пробудет тут чуть больше 2 часов. Конечно, это предполагало, что ему удастся оставаться незамеченным в течение этого времени и что он не поднимет тревоги. До сих пор ему везло, но это не означало, что везение будет длиться бесконечно. Гарри скрывал свое присутствие настолько, насколько это было возможно, и лишь крошечный всплеск праны каждые 1,5 секунды от его дублирующих чар был единственным признаком его присутствия, да и тот был настолько незначительным, что вряд ли кто-нибудь обратил бы на него внимание, если бы не искал его специально и в радиусе 2 метров. Гарри тихо вздохнул и продолжил выполнять монотонное задание, размышляя о том, как обстоят дела в городе Фуюки. Он надеялся, что все идет хорошо. Еще день-два, и Гарри будет полностью готов нанести удар и покончить с войной. Удивительно умело, подумал Арчер, обмениваясь залпами с медузой. Он подумал, не будет ли Гарри возражать, если он позже поближе рассмотрит лук, который медуза сейчас использует против него. Он определенно интриговал. Да и сам поединок с ней был довольно интересным. Учитывая, что их окружали высотные здания, было много точек обзора, с которых можно было сделать выстрел. Медуза в полной мере воспользовалась своей способностью показывать гравитации средней палец и продолжала стрелять в него с половины высоты здания. Арчеру также было известно, что группа Гарри работает по двое, а значит, где-то поблизости находится еще один слуга. Учитывая тот факт, что этот слуга, похоже, совершенно не был обнаружен его органами чувств, можно было с большой долей вероятности предположить, что это ассасин. Гарри вложил в сообщение предупреждение, касающееся именно этого слуги. Ассасин, как он приказал, не будет наносить смертельный урон кому бы то ни было, но Гарри был уверен, что она, скорее всего, может покалечить. Учитывая, что Гарри также сказал, что ему удалось заменить руки 2 разным людям, Арчер счел риск приемлемым. Рин всегда могла попросить Гарри сделать ей руку или ногу, если потребуется, а травма, полученная от ассасина, вряд ли будет необратимой. Тем не менее, если бы он увидел ассасина, Арчеру не составило бы труда вывести его из боя. Помимо того, что он достаточно хорошо притворялся, чтобы одурачить Рин, небольшой шок должен был держать ее в тонусе, и в конечном итоге это было бы полезно для нее. Тем не менее, борьба между ним и медузой не была так уж захватывающей. Он просто поддерживал видимость, надеясь, что Гарри закончит все, что ему нужно было закончить, в течение нескольких дней, и тогда он сможет продолжить испытывать свое младшее «я». Пока что Шира удивлял его, хотя он по-прежнему был настроен на помощь людям, он, похоже, понял, что если бросит свою жизнь на то, чтобы помочь всем, кому может, это будет означать, что он уже мертв и, следовательно, не сможет помочь другим, когда придет время. Может, это и не звучит так, но это был тонкий контраст с более молодым Арчером. Сразу было видно, что Шеремия в этом мире не идет по тому же пути, что и он когда-то, различия были слишком велики. И все эти различия, насколько мог судить Арчер, были вызваны неожиданным присутствием Гарри Поттера. Это не означало, что Арчер не убьет Шира, он все еще мог это сделать, но было очевидно, что эта версия самого себя будет идти по пути, значительно отличающемуся от того, которым шел он сам. Ему нужно было испытать его, столкнуться с ним, выяснить, что заставляет его идти дальше, найти его самые низменные мотивы, а затем принять решение. Мысли Арчера вернулись к битве, когда он увернулся от еще дюжины стрел медузы. Действительно, что это за лук? Арчер не знал, что сделают с ним эти болты энергии, если они вообще что-то сделают, но рисковать не хотел. Его глаз видел, как работает лук, и был удивлен и впечатлен. Медуза неплохо владела им, на удивление грамотно, но она ни в коем случае не была слугой класса Арчер. Он заметил, как сам лук сдвинулся, чтобы сделать более точный выстрел. Электронные и механические приводы и моторы неуловимо двигали части лука, чтобы стрела всегда летела в его сторону. Когда она выпустила стрелу, это тоже было удивительно. В первый раз Арчер чуть не попался, ожидая увидеть один болт энергии и опешив, когда одна стрела разделилась на три десятка. Ему пришлось совершить несколько акробатических движений, чтобы не попасть ни под одну из них. Арчер нацепил на тетиву своего лука обычный меч, видоизмененный в спираль, после чего выпустил в сторону медузы, создав в воздухе вокруг себя еще несколько и запустив их в нее. Ни одна из стрел, которые использовал Арчер, не была особенно мощной, он ведь не стремился убить медузу, но все же это было более впечатляюще, чем болты магических стрел, которые медуза запускала в него. Рин сохраняла спокойствие, наблюдая за поединком между ее Арчера и фальшивого Арчера, с которым он сражался. Было видно, что они не выкладываются на полную катушку. Похоже, он проверяет пределы возможностей своего противника, что она вполне одобряла. Сама девушка оставалась в стороне, наблюдая за поединком и пытаясь понять, кем может быть этот ненастоящий Арчер. Она не знала никого, кроме Гарри, кто мог бы проделывать такие трюки. И бег по стенам, и подобный лук, все это она легко могла бы приписать ему. Однако она знала, что это не настоящий Гарри. В последний раз, когда они видели этого фальшивого Арчера, Гарри был на другом конце города, не говоря уже о том, что Арчер был совсем не похож на Гарри. Может быть, Кастер была права, когда сказала, что это один из семи дополнительных слуг, которые были вызваны, заставив активировать предохранительную систему Грааля. Если это так, то каждая мелочь, которую она могла уловить, была бы полезна, помогая определить, кто это может быть и какими слабостями он может обладать. Кто бы это ни был, фальшивый Арчер был женщиной. Каштановые волосы завязаны в хвост до середины спины, облегающая одежда с несколькими сегментами доспехов, зеленые глаза и аристократические черты лица. Кем бы она ни была, у нее было преимущество перед Арчером. Если ее Арчер мог стоять на ровной поверхности, крыше или земле, то эта подделка была способна стоять на вертикальных поверхностях, например на стенах зданий, и целиться в противника в любом направлении. Второй особенностью были сами стрелы. Стрелы Арчера были цельными, больше похожими на лезвия, закрученные в соответствующую форму, чем на стрелы. У стрел фальшивки не было головки, оперения или чего-то подобного, они были похожи на болты энергии. Каждая стрела светилась голубым цветом и по форме напоминала сосульку, но они не выглядели твердыми. Рин подумала, не поможет ли сопротивление магии противостоять этим стрелам-заклинаниям. Наблюдать за поединком двух слуг было очень интересно, и Рин невольно залюбовалась этим зрелищем. Может, это и не был быстрый обмен ударами, который можно было бы увидеть от двух бойцов ближнего боя, но все равно это было по-своему красиво и смертоносно. Стрелы летели по воздуху, создавая дождь смертоносного оружия, а оба слуги изворачивались и уклонялись от атак друг друга. Арчер был более практичен и эффективен, двигаясь так, чтобы просто уходить с дороги, и болты голубого света почти касались его, а он полностью игнорировал их и наносил ответный удар. Фальшивка была более изящная, чем арчер, изворачивалась и поворачивалась, проходя между и под каждой из направленных на нее атак. Ее грация была гораздо более плавной, больше похожей на танец. Казалось, даже ее волосы двигались в определенном ритме, текли, как вода, от всех стрел, угрожавших ранить ее. Ассасин заметила, что Рин не обращает на нее внимания, поскольку сосредоточилась на поединке двух других слуг, и воспользовалась этим. Она выскользнула из тени, в которой была спрятана, а ее шаги были легкими и бесшумными. К тому же из-за шума, который создавала схватка арчера и медузы, их было не так уж и хорошо слышно. Она встала прямо за Рин, так близко, что любое дыхание, кроме самого легкого, ощущалось на коже. Ассасин опустила левую руку на небольшую сумку, которую Рин держала у бедра, где хранились ее драгоценности, самая главная угроза, которую та представляла для слуг. У нее будет только один шанс сделать все правильно, одна возможность, чтобы все получилось. Если она потерпит неудачу, Рин будет приведена в состояние повышенной готовности и больше никогда не будет так беззаботно себя вести на поле боя. Ассасин убедилась, что все на месте. Иллюзия, которую оставил для нее Гарри, маска на лице, пристегнутые к рукам перчатки с лезвиями, подсумок с зельями и ядами на груди, все. Быстрый взмах руки, и ассасин перерезала шнур, прикрепляющий мешочек с драгоценностями к поясу Рин. Девушка мгновенно заметила это и бросилась укреплять свое тело и уходить от атаки, одновременно пытаясь развернуться и направить руку на нее, чтобы выпустить одно из своих фирменных проклятий. Однако она была недостаточно быстра. Ассасин обладала гораздо большей скоростью, чем маг, и воспользовалась этим в полной мере. Схватив одной рукой мешочек с драгоценностями, она ударила Рин другой перчаткой, отрезав вытянутую руку девушки и заставив ее упасть на землю с брызгами крови. «Арчер!» — вскрикнула Рин от неожиданности, мгновенно привлекая внимание и своего слуги, и его нынешнего противника. Они оба переглянулись и увидели, как Рин стремительно отступает от ассасина, оставляя за спиной свою руку. Ассасин бросился вперед, преследуя Рин, и нанес ей прямой удар в голову. Только благодаря тому, что Рин отклонилась назад и буквально бросилась прочь от слуги, ей удалось избежать травм, кроме потери глаза, который остался на одном из лезвий, прикрепленных к перчатке ассасина. Другой клинок на перчатке прошелся по голове Рин, оставив прореху в волосах и над ухом. Арчер мгновенно бросился к Рин, подхватил ее на руки и как можно быстрее отступил от места сражения. Он знал, что Гарри легко сможет заменить Рин руку, и не сомневался, что сможет заменить ей глаз. Но слуга никогда не позволит своему мастеру оставаться в бою с такими травмами, а именно эту роль он сейчас и выполнял. Через мгновение он оглянулся через плечо. Ни один из слуг не преследовал его. Медуза даже небрежно махнула рукой, заметив его взгляд, и вскоре они вдвоем скрылись из виду. Арчер знал, что вскоре получит еще одно сообщение от Гарри, возможно, объяснение того, что произойдет дальше, его противостояние с Широ. Он посмотрел на девушку, которую держал в руках, и отметил ее раны и то, как крепко она прижалась к нему. Это пойдет ей на пользу, каким бы ублюдком я ни был. Рин была слишком уверена в себе, слишком самоуверена. Что-то подобное, возможно, поможет ей смириться и проявить больше осторожности, чем она обычно демонстрировала. Гарри вздрогнул, когда его зрение души предупредило его о том, что кто-то приближается к нему. Он поднял голову и, воспользовавшись способностью повязки на глазах, посмотрел сквозь стены. Он увидел, что уборка его творений закончена, и они извлекли труп, по их мнению, мага, который все это организовал. Однако его симулякр не дал бы им никаких ответов, во всяком случае, ничего, что можно было бы использовать. Гарри наблюдал за тем, как гомункулы, зачищавшие внешнюю территорию замка, отходят, что и привело в действие его маленький радар, и несколько из них направились в его сторону, но не потому, что знали о его присутствии, а потому, что именно там они находились до того, как их вызвали.